Это был рискованный эксперимент. Но я пошел на него сознательно, приняв полную ответственность за результат. Провал предстоящей выставки заключался для меня не в том, что никто не купит картин, а в том, что я начну сомневаться в своих силах и сверну с выбранной дороги. Почти год, работая в полном одиночестве, ни с кем не делясь своими планами и задачами, я упрямо продолжал поиск нового направления. Даже хозяйка галереи, несмотря на настойчивые просьбы, не видела работ, которые собиралась представить на обозрение публики. Почти год, без выходных и праздников, я шел, не оглядываясь, к намеченной цели. Но после неожиданной встречи с Артуром мой установившийся рабочий ритм был внезапно нарушен. На финишной прямой я, как говорится, выбился из колеи. Усталость начинала брать свое, подтачивая мою уверенность, и каждый новый холст начал даваться все с большим и большим трудом. Надо было во что бы то ни стало взять себя в руки. Последняя картина под названием «Белый дождь» была решающей битвой в той долгой и безмолвной психологической войне. Это полотно должно было стать знаменем моей победы или, в случае поражения, белым флагом безоговорочной капитуляции. Я давно мечтал создать картину, выражающую противоречивую сущность человеческой натуры, но ее идея пришла ко мне ночью во сне после фейерверка праздника независимости. Где-то в неведомом пространстве между тьмой и светом повис полупрозрачный занавес дождя, отражающий на своей поверхности обе стороны нашего существования. Серебряные струи, будто стеклянные бусинки капли, нанизанные на длинные нити, ниспадающие с небес, образовали нечто вроде колышущейся бисерной шторы, разделяющей два огромных зала. В одном полном мягкого солнечного света угадываются танцующие тени, в другом — манящая неподвижность темноты прорезана резкими вспышками фейерверка. Это был самый сложный образ, который я когда-либо пытался выразить и воплотить как технически, так и философски. Снова и снова я брался за работу, атаковал поверхность холста и отступал, не добившись желаемого результата. Не знаю, сколько слоев краски пришлось положить один на другой, а потом соскрести, прежде чем мне удалось достигнуть желаемого результата, полупрозрачного эффекта. Творческий процесс — мистическое действо. Ты соединяешься с потусторонними силами, о которых при обычных обстоятельствах не имеешь понятия. Они захватывают душу и тело, интуитивно двигают твоей рукой, помогая создать нечто превышающее нормальный уровень твоих художественных возможностей. Чем больше я работал, тем труднее мне было объяснить самому себе стиль этой картины. Нечто среднее между абстракцией и реализмом. Если говорить о технике, то я тоже не могу с уверенностью сказать, к какому роду живописи ее отнести. Чего только мне не пришлось употребить, чтобы создать сложную, многослойную фактуру. Я накладывал краску кистями и пальцами, плескал ее из банок и выдавливал из тюбиков, соскребал мастихином и кухонным ножом, пускал в ход наждак и картофельную терку, использовал клей, обрезки тюля и мешковины, песок, льняное и подсолнечное масло. Честно сказать, если когда-нибудь кто-нибудь заказал бы мне копию «Белого дождя», я даже при желании не смог бы ее повторить. Однажды, работая поздней ночью, я присела на пол, чтобы немного отдохнуть и посмотреть на картину с нижней точки. Иногда нужно сменить позицию, глянуть на полотно свежим взглядом. Некоторые художники пользуются зеркалом. Я же люблю отойти, сесть, лечь, как бы случайно бросить взгляд на холст через плечо. Я присела на корточки спиной к мольберту и, слегка наклонив голову, посмотрела на картину периферийным боковым зрением. Вдруг мурашки возбуждения побежали вверх и вниз по моей спине. Мне стало ясно, что я не могу добавить к этой работе ни единого мазка. Ее белесая многослойная поверхность, казалось, трепетно колыхалась у меня перед глазами, звала внутрь себя, манила разгадать заключенные в себе тайны. Я не помнил, как достиг финального результата, но я был уверен, что создал лучшую картину моей жизни. Я выключил рефлекторные лампы, собрал кисти, тщательно вымыл их мылом и горячей водой и пошел складывать вещи для поездки во Францию. Нет лучшего чувства, чем покой, заработанный трудной, честной работой.